Ленинград. Нас набралось там человек, наверное, 25 медалистов и 5%-ников. Это те, кто окончил техникум с красным дипломом. Они тоже шли как медалисты. Кстати, среди 5%-ников были Борька Любаров, Юрка Помпеев, все мои будущие друзья. Вступительных испытаний не должно было быть. Но льготников набралось много, и нам устроили экзамен, который я успешно сдал. Так я попал в Питер, о чем ни разу в жизни не пожалел. Я не знаю, что было бы, если бы меня приняли в Харьковский медицинский. Хотя думаю, что стал бы приличным доктором. Но Питер – это просто особая песня. Если говорить честно, все то, что я в жизни получил с точки зрения общего развития, это только Ленинград и эти 5 лет учебы. Во-первых, мне повезло. Я был все время с очень интересными ребятами. Во многом с их помощью я пристрастился к литературе. Это же время такое было. Ахмадулин, Евтушенко, Вознесенский. Они приезжали в Питер. В книжном магазине становились на прилавок и читали свои стихи. И все ходили и слушали, потому что это было действительно круто. Ходили в Дом литераторов, где я познакомился и подружился с ленинградскими поэтами Виктором Соснорой и Глебом Горбовским. Ну а Юра Помпеев, с которым мы прожили в одной комнате общежития все 5 лет, в итоге сам стал писателем, нынешним членом Союза писателей. Милош Косак нам привил любовь к живописи. Он сам великолепно ее знал. Он из семьи архитекторов, коренной пражанин. Это вся его жизнь была. Что-то там нравилось, что-то не нравилось. Понятия вырастали. Но вот общее желание знать – это от него, 100%. Борька танцевал. Еще в Николаеве танцевал в каком-то ансамбле. От него появился интерес к балету. И вот так понемножку все становилось увлекательным. Был такой интересный эпизод. Сопромат – наука, которая непобедима во всех вузах во все времена. А у нас кураторша группы – сопроматчик. И вот пришло время сдавать какую-то работу по сопромату, а я кинулся, мне ее не во что положить. Алене Белоцерковский, он всю жизнь занимался скрипкой. Он нас доводил до визга этой скрипкой. У него ноты были. Я в ноты свою работу и побежал. Прихожу, кураторша говорит, давайте, сдавайте работы. Я без всякой задней мысли вынимаю эти ноты, она смотрит и говорит, а вы что, знаете Вивальди? Что я должен был ей ответить? Говорю, конечно, это мой любимый композитор. Вот ношу ноты с собой вместе с сопроматом. Она меня так зауважала, что пришлось срочно выучить все, что есть про Вивальди, чтобы ей же что-то рассказывать. А она оказалась фанаткой Вивальди, которого я потом чуть не возненавидел, хотя хороший композитор. В Питере все это было очень доступно. Студентам продавали абонементы, у них были очень дешевые и не самые плохие места. И когда у тебя уже есть абонемент, и ты знаешь, что такого-то числа должен идти, ты идешь. А абонементы, надо сказать, были хорошо продуманы. Это был не просто набор несвязанных вещей, а цельная программа, которая, в общем-то, давала конечный результат в виде определенного этапа развития, познания вот таких вещей. Когда я очень увлекся классической музыкой фортепиано, я практически ни одного хорошего исполнителя не пропустил. Всех ходил, слушал. С поэзией то же самое. Приезжали поэты. Мы стали на всякие кружки и встречи ходить в Дом литераторов. С живописью. Ну где, как не в Питере, смотреть живопись? Я скажу, что очень быстро приспособился к Эрмитажу. Хотя, наверное, и сегодня Эрмитаж не знаю, как музей. Я там в куче залов никогда не был и не хочу быть. Оно мне не интересно. Древний Рим, там древний Египет, Русь 7 века. А то, что интересно, я туда ходил. Я на этот вангоговский куст специально приходил, чтобы только его посмотреть, потому что мне хотелось его смотреть. В Русском музее я познакомился с главным художником малой оперы, только потому, что я, наверное, неделю как на работу ходил в два зала в Русском музее. Вот там, где Сомов, Ланцере, Бенуа, он ко мне подходит. «Слушай, скажи, пожалуйста, а что ты тут делаешь?» Я говорю: «Как что делаю?» «Хожу и смотрю». Он говорит: «Слушай, ты первый придурок, которого я вижу, чтобы он столько времени в этих залах провел. Тебе что, в самом деле нравится?» Он пристает, ну я его и спрашиваю: «А кто ты такой вообще? Чего ты меня допытываешься?» Представился. Ну, так мы и подружились. У него были прекрасные работы. «Ветер», «Перламутр», например. Ну, а балет? Я просто заболел балетом. В Питере это тогда действительно было событие. А сам город? Ну как им не болеть, а? Классный город. Хотя Питер наступил совсем не сразу. После июльских экзаменов нас всех, кто сдал, построили и дружно отправили на сельхозработы. Пока остальные готовились к августовским экзаменам, мы собирали сено, солому и тому подобное. А потом, когда те, кто в августе сдал, поехали на сельхозработы, мы опять поехали вместе с ними. Потом меня не взяли в общежитие. Они взяли в общежитие, потому что средний совокупный доход моей семьи превышал 25 рублей в месяц. У папы было, по-моему, 80 рублей, у мамы не то 45, не то 60. Сказали, что и так проживешь. Я снял себе угол. Это был кошмар, конечно. Хозяйка гнусная, этот угол далеко, ужас. Я отучился первый семестр, сдал все на пятерки, и тогда меня в порядке поощрения допустили в общагу на Серпуховку. В комнате были Леня Белоцерковский, Борька Любаров, Юрка Помпеев и я, вчетвером. А в соседней комнате тоже ребята из нашей группы жили. Ваня Харитонов, Валерка Алексеев. Это два лыжника, оба мастера спорта по лыжам. Они из-под Пскова были ребята. Рослые такие, хорошие, спортивные ребята. Но со спортом в Питере тоже новая страница открылась. Начали с того, что меня кинули с волейболом. Я же волейболист, капитан команды. Команду школьную тренировал. Пришел на волейбол, а этот гад-тренер на меня посмотрел и сказал: «Пошел вон, ты не годишься нам». Стал выяснять, почему. Он говорит: «Ты на свой рост посмотри. Какой ты волейболист, иди отсюда». А рядом в зале тренировались самбисты. Я пошел туда. Дима Запорожцев тренером был. Я говорю: «Слушай, возьми меня к себе. Я никогда не боролся, но я тебе обещаю, что стану твердо ходить, делать все, что скажешь». И он меня забрал. И меня покатило. Я за 3,5 года стал мастером спорта. Кстати, жили мы на Серпуховской, а спортзал был на Курлянской. Это трамваем минут 40. Так я ни на одну тренировку на трамвае не поехал. Я специально бежал за трамваем. Нормальную форму соблюдал. Тренировки тяжелые были. Димка нам давал хорошие нагрузки. А потом он ушел. Мы уже учились на третьем курсе. Я тогда по первому разряду боролся. И пришел Костя Смирнов. Он был мастер спорта по боксу и мастер спорта по самбо. Рост примерно 1,70 м, может, чуть-чуть повыше. Но шея у него начиналась прямо под ушами. Длинный нос перебит в двух местах и такая челочка. На него просто посмотреть, и можно было сдаваться сразу. У нас он только подрабатывал, а официально тренировал оперативный пункт ленинградской милиции. Не патрульных, а именно оперативников. Вел у них самбо и спортивный боевой комплекс. Почему я потом туда попал, это отдельная песня. Дело молодое. В году 1958 появились так называемые бригады содействия милиции, бригадмил. Это еще до дружинников было. И в эти бригады набирали ребят-спортсменов. Именно вот таких борцов, боксеров. Я попал в число первых бригадмилов. Во-первых, это было почетно. Во-вторых, там имелись поблажки по учебе. Хотя мне они, в общем-то, не очень нужны были. И масса интересных вещей. Мы ходили в рейды на ленинградскую барахолку. Что такое ленинградская барахолка? Я не знаю, как сейчас, а тогда это невозможно было себе представить, чтобы продавали там все. Сидел мужик и продавал гвозди поштучно, бывшие в употреблении, гнутые. Ходил чудак, я запомнил просто, он часто мелькал, который продавал туфли Раджа Капура. Был такой известный индийский актер, в «Бродяге» снимался. Вот я его года полтора видел, он все время эти туфли продавал. Там же мы заловили мужика. У него был полный чемодан швейцарских, настоящих швейцарских золотых часов. И мы его когда заловили, он нам говорит: «Ребята, а давайте я вам дам сейчас по 1000 рублей». А у меня степуха повышенная была, 32 рубля. 1000! И дам еще по паре часов. Идите вы себе, а я пойду себе. Но мы же сознательные. Мы же его привели, конечно. Я уже не говорю про рейды по злачным местам. Там, где женщины не самого строгого поведения принимали не очень ответственных ухажеров. Это был кошмар. В то же время, кстати, была колоссальная драка на Кировском стадионе. Это стадион 100-тысячник. Был аншлаг, и играл «Зенит» с «Торпедо». «Зенит» к началу драки почетно проигрывал со счетом 1-5. Когда вратарь пропустил третий мяч, на поле выбежал мужик на костылях и стал орать: «Уходи, лучше я стану на ворота!» Ну, мужика милиционеры повязали и поволокли. В это время начался крик: «Милиция издевается над инвалидами! Инвалидов бьет!» И начали бить милицию. И понеслось. Метелили все-всех. Никто же не знает уже, кого бьют. Ментов били по-черному. Сразу и били, и резали. Сыграли тревогу какому-то из училищ. Помню, что прибежали ребята-курсанты-моряки. И их начали резать. Тогда подняли по тревоге все училища питерские. Больше того, объявили, что курсантов режут. А поэтому вы никого не жалеете. Всех, кто стоит, бейте. И ребята приехали уже с бляхами на руках. Это было Молотилово со страшной силой. Так вот, после этой игры нас стали сажать за воротами на скамеечку под видом журналистов. И мы там добросовестно отсиживали вот такие игры. Нам разрешили тренироваться боевому комплексу. И я ходил к ним в полк на тренировки. Вот просто пример, в чем отличие было. Ездили мы на матчевую встречу в Корабелку. Отборолись, обратно долго едем трамваем. Вечер, народу много, мы все стоим, и Костя Смирнов, тренер, в том числе. И какой-то кадр полез к нему в карман, мелочишку пощипать. Костя вытащил его руку, об колено хрясь, и у него кости наружу повылезали. Он ему руку отдал и сказал: «Иди, больше воровать не будешь». Как мы на него окрысились тогда! Мы с ним месяца три вообще не разговаривали. На тренировку не ходили никуда. Пока не собрал, не извинился, не сказал, что был неправ. Ну, понятно, здоровый ты мужик, понятно, что это редиска. Но зачем же так? Ну, конечно, были и обычные студенческие развлечения, в том числе редкие гастрономические. Я говорил про степуху в 32 рубля. Общага есть общага, всегда хочется кушать. Поначалу мы выработали себе устойчивый рацион. Это были пирожки с ливером, которые, когда они были свежими, стоили 5 копеек штука, а когда они были трехдневные, то стоили 3 копейки штука. Мы, конечно, покупали трехдневные. Потом покупали чашку киселя в брикетах. Одного брикета на чайник как раз. Поэтому мы покупали по 3-4 пирожка на ночь и в духовку, плюс чайник киселя. Это был наш харч. Скоро я понял, что так жить нельзя. Надо побочный заработок иметь. И, как все студенты, пошли на вокзал рядышком вагоны выгружать. Очень быстро дошло, что это тупое дело. Заработка никакого, только мучаешься. Особенно, если вагоны с картошкой. Это вообще караул. Она ни лопатой не берется, ничем не берется. А вагоны же здоровенные, крытые вагоны. 40 тонн. 3 рубля за ночь. Ну, в лучшем случае, пятеро. Сколько таких ночей нужно? Стало ясно, что надо головой зарабатывать. Пошел на кафедру испытания сооружений. У нас же в ЛИСИ по совместительству лаборантом. Во-первых, очень много действительно интересных вещей узнал, пока там работал. Во-вторых, 45 рублей заработок, а стипендия 32. После каждой степухи, это стало традицией, мы ходили на Витебский вокзал и на Червонец там обедали. Это был бокал вина, свиная отбивная на ребрышке, какой-то салат и что-то еще. Это мы так самоутверждались. Ну, а дальше больше. На третьем курсе мы уже в ресторан «Москва» ходили, на перекрестке Невского и Лиговки, где круглое метро. И я уже не помню, чего мы туда зачастили. Но кончилось это некоторым таким даже неловким моментом. Папа приехал. Я уже был на пятом курсе, мог себе позволить его встретить, ну и пообедать сводить. Мы заходим, садимся за столик. Подходит официант. «Слава тебе, как всегда?» Батя на меня такими глазами посмотрел. «Его сын и по кабакам, как всегда». У нас в ЛИСИ было очень много иностранцев. Наверное, со всего света. В том числе много китайцев. Так вот, одному из китайцев, Туань Бухуа, мы написали диссертацию кандидатскую, которую он успешно защитил на отлично. Называлась эта диссертация «Опыт строительства ТЭЦ в Советском Союзе». Ну, посидели в публичке, Бухуа был счастлив, защитился. У них там вообще драконова земля была. Не дай бог четверку получить. Они отсылали обратно в Китай. Там такие кары были. Бохуа, когда защитился, решил нам устроить праздничный обед. Пригласил нас втроем. Мы пришли. У него стоят пиалушки китайские из хорошего китайского фарфора. Светятся. Супница тоже фарфоровая. И он наливает нам в эти плошки такую светло-желтую жидкость под названием бульон. И там плавает в каждой по 3 вот таких вот черных мохнатых гусеницы. Я посмотрел и думаю, да пропади ты пропадом. Валерка, он был всеядный. Он сожрал на раз все. Милошка этих гусениц отодвинул, бульон сожрал. А Бухуа так удивился, говорит, тебе что, не понравилось? Ну, пришлось мне сослаться на здоровье. И выяснилось, что это какие-то трепанги. Чуть ли не самые дорогие в Китае, которые стоят бешеных денег. И он на них истратился для того, чтобы выразить нам свое уважение за ту помощь, которую мы ему оказали. Поэтому с китайцами у меня давнишняя научная дружба. У китайцев вообще такие суровые правила были, не дай бог. Пить нельзя, курить нельзя, плохо учиться нельзя, много есть нельзя. Они за этим очень следили. И чуть что не так, собирали землячество и все. За четверку могли выгнать к чертовой матери. И вдруг появляется товарищ Ма. Пьяный, с девкой под мышкой, с сигаретой в зубах. Это была, конечно, бомба. Потом я у Бухуа спрашиваю. Говорю, Бухуа, как же так? Вам же этого веселья нельзя. А он что? Он говорит, ты не понимаешь. Товарищ Ма в свое время сражался в партизанской армии Мао, и он настолько закаленный коммунист, что ему вот это все не страшно, оно ему не вредит. Поэтому он это может себе позволить, а остальные нет, никогда. С вьетнамцами и того хуже было. Во-первых, вьетнамцы, когда приезжали, это были ходячие скелеты. Просто в прямом смысле этого слова. Им выдавали по 50 граммов нечищенного риса и какие-то лепешки неизвестного происхождения. А когда они стали питаться в студенческой столовой, то следили, чтобы не съедали больше, чем полпорции, потому что боялись, что привыкнут, вернутся во Вьетнам и будут голодать после такого. Самая независимая и самая многочисленная народность в ЛИСИ – это были монголы. Землячество только у нас, наверное, было человек 60-70. Вначале они устраивали себе игры в коридоре общежитском. Игры заключались в том, кто допрыгнет до лампочки. И когда стоит стадо человек в 40 и прыгает с интервалом в одну минуту, причем орет же при этом, это что-то. Учились они все плохо, как правило. Поэтому учились они долго. И когда мы поняли, что это не победить, мы придумали очень полезную вещь. Мы принесли две пары боксерских перчаток и канаты от ринга, натянули в коридоре и научили товарищей монголов боксу. Это было такое умиротворение. Они с таким энтузиазмом друг другу били морды. Это был рай. Кроме этого, с нами учились немцы, венгры, румыны, болгары. Это все были наши. Еще учились африканцы из Ганы, Сомали, еще откуда-то. Из Ганы были красивые ребята. У нас кореш появился на 4-м курсе. Самуэль Кеннеди Мбро. Он был из Ганы, сын какого-то очень крупного чиновника в Аккре. Толковый парнишка. Когда наступала весна, и мы все загорали на крыше общаги, вылазили с этого мансардного этажа. Так вот, когда Самуэль выходил в белых плавочках и ложился, то в домах через дорогу, где девки живут, окна не закрывались. А мелкие из Сомали вредные были. Ох и вредные! Мы построили, пока учились, собственными силами большущее общежитие на Фонтанке. Громадное, девятиэтажное. И вот их поселили туда. Они там такие вещи устраивали, пока их не начали бить за любой серьезный проступок. Перевоспитали. А начало положил один американец, у нас учился. Каждую субботу вечером собирались с девушками. А как без этого? Один из видов отдыха. И какой-то мелкий негр пригласил нашу девочку. Она не согласилась, он ей дал по морде. Тут же подошел американец, начистил его морду со страшной силой. Дальше начались разборки. С одной стороны, негров бить нельзя. А с другой стороны, он же американец. Нашего бы выгнали сразу, а этого же не выгонишь. А он сказал, при чем тут негр или не негр? Он женщину ударил. Целина. На Целину я ездил дважды. Поехать на Целину можно было только по комсомольской путевке, которую выдавал райком партии. В первый заход нас вообще мало было. Человек 18-20. Мы поехали в Кокчетавскую область, где всем было начхать, кто мы, из какого института. Комбайнеры были нужны. Ну, поскольку комбайнеры из нас никакие, то стали мы помощниками комбайнеров. Это был страшный суд. За комбайном идет прицеп. Ты там сидишь на этой железяке, вот так трясешься, вся эта пыль на тебе. Рабочий день — световой день. В 6 утра начинали, стемнело, закончили. Урожай был ну просто потрясающий. Все зернохранилища засыпали недели за две, больше не вмещалось. И тогда стали зерно сыпать на дороги. Метр толщиной на дорогах лежало зерно отборное. Ему цены не было. Половина потом пропала. Вот я там 3 месяца был. Экзамены сдали и поехали после мая и до сентября. Меня наградили знаком ЦК ВЛКСМ за освоение целинных земель. А на следующий год нас уже много поехало. Мы ехали товарным поездом в товарных теплушках на соломе, как в войну. А как переехали за Урал, можно было выйти и идти себе рядом. Состав с такой же скоростью двигался. Поэтому добирались мы долго, 7 дней, не меньше. Прибыли. Нас распределили по совхозам. Тоже в Кокчетавской области, Ленинградский район. Ленинград был шефом этого района, вот туда мы приехали. Были мы, были педагогички из пединститута Ленинградского. И был кто-то еще, не помню. Тогда уже разобрались, что мы строители, и нам поручили заниматься строительством. Мы строили телятники из самана, который готовили сами. Глина, солома. Нас было 14 человек в бригаде. Одна девчонка, Майя, из Коми АССР. Хорошая девчонка. Так вот, ей пришлось месить ногами глину, а мы потом ее лепили, сушили и занимались кладкой. А когда мы сложили стены, Сделали крыши из камыша. Дерева почти не было, только стропила делали деревянные. Когда мы начали делать стропила, пришли два казаха с мешками. Сели внизу, стружку ловили, чтобы ни одна щепочка мимо не попала. Там не было дерева вообще. Таких вот телятников мы построили 4 или 5. А директор совхоза был кореец, Ким, герой соцтруда. Такой активный мужчина, ему лет 40 с небольшим было. Он первый приехал телятник принимать. Ну а что его принимать? Стены кривые, но стоит. Мы там, где могли, топорами подправили. Такое вот строительство. Пришел Ким, посмотрел, разогнался, причем бух-бух в стену. Ну, если я не свалил, теленок не свалит. Рядом была птицеферма, громадная. И мы, когда сдали последний телятник, пошли на птицеферму. Набрали 14 кур на 14 человек. Пришли к телятнику, порубили им головы, выпотрошили. А как курицу приготовить в степи? Ничего же нету. Была только глина, из которой мы делали саман. Мы их прямо вместе с перьями в эту глину. Намазали, намазали. Получилась толстая такая корка и на костер. Часа полтора, наверное, держали. А потом вот так вот ножом постучишь, корка вместе с перьями отваливается, и получается прекрасная жареная курица. И мы там были до конца октября. Уже морозы, а мы приехали налегке, в спортивных костюмах. Жили мы в помещении, где хранились доски и стояли комбайны. В октябре нам самолетом из Питера доставили сапоги, которые покупали на вес, а не по штукам. Представляешь, сапоги на вес, что это такое? Тем не менее, эти сапоги выручали. У меня уже тренировочные вещи в клочья. Сапоги я замотал медной проволокой, потому что подошва отваливалась совсем. Из-за холода у меня на глазах появился ячмень, сразу на обоих. Я ничего не видел. И вот так я возвращался из Кокчетава во Северодонецк через весь Союз. Когда мы еще толпой сидели, ничего. А дальше же рассасываются все. И ты там оказываешься один на весь вагон, такой красавец. Но путевка у меня была комсомольская. И мне тогда дали медаль за освоение целины. Приехал я домой, мама была счастлива, увидев меня в таком виде. Сделали мне переливание крови, чтобы поскорее пришел в себя. Мы еще и на Карельский перешеек ездили. Заниматься мелиорацией. Осушали Карелию. Вообще, осушать болото – то еще занятие. Но мы делали. Вот.